Здравствуйте, два моих подписчика. Ну и те, кто еще не подписались. Ярослав Гашек. Галицийский пейзаж с волками. Когда в позапрошлом году в Строзе появился человек и, взобравшись на огромный камень, прямо над рекой Рабой, срисовал всю деревню и ее окрестности вместе со скалами и лесами, крестьяне страшно удивились, почему этот пан выбрал именно их деревню, этакую забытую богом деревушку, от которой до ближайшего города не менее 6 часов ходу, а зимой этого года они подивились еще пуще, потому как тот человек явился снова, да вдобавок привел с собой еще и другого. И что они тут будут малевать? Наверное, снег. Это ли не диво? Малевать наши косогоры да снег на деревьях. Ясно, что это диво, рассудили все. Мы вот рады, радешеньки, коли можно посидеть долго, подбрасывая в печку дровишки да толкуя между собой. А эти господа торчат на морозе да малюют халупы, покрытые снегом. Между тем оба художника работали над своими картинами, собственно, еще над эскизами. «Как думаешь, Колдовский, понравятся наши картины?» — спросил младший из них, когда они сидели в комнате, которую сняли у деревенского старосты. «Определенно», — ответил Колдовский. «Только сдается мне, Владок, успех был бы значительнее, если бы мы избрали нечто такое, что произвело бы на зрителей глубокое впечатление». «Значит?» — снова заговорил Владок. «По-твоему, наши зимние пейзажи не производят никакого впечатления?» «Да нет», — возразил Колдовский. «Почему бы они вообще не производили никакого впечатления? Избушки, заснеженные, маленькие, огонь в очагах. Если его написать ярко-красным, отражение будет великолепно играть на снегу. Деревья за халупами тоже впечатляют. Ветви прогибаются под тяжестью снега, и темная зелень иголок необычайно эффектна. А потом эта темнота в глубине леса. Твоя картина тоже совсем не дурна. Река Раба схвачена очень здорово. Стремительность ее течения ощущается прекрасно. Ледяная крошка у берега совершенно естественна. На самом деле, почему вечно писать лишь замерзшие реки? И все-таки мне кажется, что нашим картинам чего-то недостает, чтобы впечатление было полным. Но чего же? — добивался Владок. — А знаешь, сюда просто просятся волки. Всего несколько волков, чтобы впечатление было ошеломляющим. Ты когда-нибудь волка видел? — Только в музее да в зоопарке, — ответил Владок. — Я мог бы попробовать его написать. У меня в этюднике даже есть несколько набросков. — Вот и отлично! — обрадовался Колдовский. Впишем в этот зимний пейзаж несколько волков. Это просто и эффектно. Зимой у волков шерсть светлая, пепельного оттенка. Морду сделаем еще более светлой, но с несколькими полосами шерсти потемнее. Волки произведут неизгладимое впечатление. Решено. Напишу несколько волков. Больших и поменьше. Я тоже напишу нескольких, — сказал Владок, — и картина сразу заиграет. Я изображу волков на той лесной дороге, что ведет из Строзы к Буицам, — решил Колдовский. — А я их помещу, — сказал Владок, — перед лесом, как раз за деревней, там, где дорога ведет на Новый Тарг. И оба друга вышли из избы писать эскизы к картинам, на которых волки произвели бы на зрителей неизгладимое впечатление. Юзеф, сын старосты Звары, у которого квартировали художники, очень хорошо знал дорогу от Строзы к Буицам, ту, о которой упоминал художник Колдовский. Еще бы не знать, не меньше 3 раз в неделю ходит он по ней к Каське, дочери батика из Буиц. От Стразы до Буиц 3 часа ходьбы лесной дорогой. И сейчас зимой там полно снегу. Но как же ему не ходить, если он любит Каську? И вообще эти 3 часа пролетали для него незаметно, поскольку он думал о своей Каське и всю дорогу готовился к тому, как он попросит старого батика отдать ему Каську в жены. А когда он возвращался из Буец домой, 3 часа опять-таки пролетали быстро, поскольку он размышлял о том, как случилось, что и сегодня он не отважился посвататься. Так он ходил целую зиму и все не осмеливался предложить Каське свою руку и сердце. Он, кому никто не был страшен во всей горной долине реки Рабы, первостатейный кулачный боец, не отваживался сказать старому батику «отдай мне Каську в жены». Не решился даже в тот раз, когда батик сказал ему: «Ходишь ты к нам, Юзеф, дюже долго. А зачем?» И Юзеф на это ответил: «Да просто так». И не высказывал он свои намерения, даже когда батик спросил: «Ну, Юзеф, для чего ты к нам ходишь?» Тогда Юзеф ответствовал: «Так, так, нравишься ты мне, крестный». Сегодня Юзеф снова возвращался из Буец, шел печальный, раздумывая о речах, которые вел с ним батик. По дороге в Буеце Юзеф Звара твердо решил, что сегодня обязательно попросит руки Каськи, а теперь вот снова возвращался расстроенный, поскольку снова не нашел в себе отваги. Но и в этом еще не было ничего страшного, если бы не речи батика, которые он повел, усевшись напротив парня. «Михась Домб придет в воскресенье на побывку. Знаешь ведь, он в армии последний год, а раньше ходил за моей дочерью. Старый Домб сказал, что в воскресенье сын будет сватать Каську. А коли я скажу Каське, выйдешь замуж за Домба, Каська выйдет замуж за Домба. А коль скажу, выйдешь за Юзефа Звару, выйдет за Юзефа Звару. Что ты на это скажешь?» «Так, так, крестный», — ответил Юзеф Звара. «А ты ведь хорошо знаешь», — продолжал старый батик, «что у нас в горах говорят, кто раньше ударит, тот и выиграет». «Так, так, крестный», — отозвался Юзеф. «Святая правда! А что, крестный, долго в нынешнем году зима протянется?» На обратном пути Юзеф Звара размышлял об этом разговоре. «Уж мог бы я сегодня сказать, а вот ведь не сказал. Ну ладно, если не сказал сегодня, скажу в субботу. Дом придет свататься в воскресенье, а батик ему и скажет: такие дела, парень, Каську получит Юзеф Звара из Строзы. Знаешь ведь, как говорится, кто первый ударит, тот и выиграет». «Да», — продолжал размышлять Юзеф, — «послезавтра в субботу беспременно попрошу в жены Каську. Это просто даже чудно, что я сегодня не набрался храбрости. Впрочем, в таких делах спешить не годится». В пятницу утром Колдовский и Влодок усердно трудились над своими этюдами к зимним пейзажам. Волков писали с воодушевлением и особо старательно. «Это, несомненно, произведет впечатление», — похваливали они свои труды, когда в комнату вошел староста Звара. «Вельможные паны», — начал он, учтиво снимая меховую шапку, «прошу прощения у вельможных панов, что вчера ночью мой Юзеф поднял в избе такую кутерьму. Напился невежа, для храбрости. Завтра пойдет свататься к Каське из Буец». «Ничего страшного, пан Звара», — заверил его Колдовский. «Пойдите-ка посмотреть, что мы нарисовали. Вы же видите, что мы не сердимся. Ну как, узнаете?» Старый Звара подошел к мольберту. «Это дорога на Буеце, еще бы не узнать. А звери — это же волки», — отвечал Колдовский. «Пресвятая Панна Мария! Волки! Волки, значит?» — забормотал староста. «Вот это новость! И вельможные паны их намалевали!» «Ну, это так, пустяки!» — улыбнулся Колдовский. «Посмотрите на мою картину», — предложил Влодок. «Отец небесный!» — разволновался староста. «Это же лес за деревней! И опять волки! Да сколько! Этот вон и пасть разинул! Как ловко вы их намалевали! Так, значит, волки! Волки! Вот это новость! 20 лет назад были они у нас и задрали же ребенка у соседа! Кто бы мог подумать, что они опять заявятся? Надо упредить мужиков! Эй, вы бестии!» Погрозил он волкам на картине и вышел. «Своеобразный народ», — заметил после его ухода Колдовский. «Совсем не то, что крестьяне над Краковом или в Мазурском крае. Давай, Колдовский, пойдем куда-нибудь хотя бы к Буицам. Свет сегодня никуда не годится». «Ну что ж», — ответил Колдовский, — «5 волков я уже написал, а этот 6-й подождет. Пошли, к вечеру вернемся». Они надели полушубки и вышли. Между тем староста отправился в корчму. В зимнюю пору крестьяне каждый день сходились в корчме. Когда там появился староста, они только что хлебнули какой-то скверной водки. «Соседи», — объявил староста, — «у нас появились волки». «Шутишь», — отозвался сосед Лембик. «В последний раз волки были здесь 20 лет назад». «Какие тут шутки?» — озабоченно ответил староста. «Господа художники, что у меня квартируют, видели их и намалевали». «Не в жизни поверю», — провозгласил корчмарь Станка. «Клянусь святым Станиславом», — воскликнул староста. «Господа художники встретили волков и намалевали на картине. Один из вельможных панов видел их на дороге, что идет лесом от Строзы к Буицам». По корчме разнесся вопль. «Песьи бестии!» — это выкрикнул Юзеф Звара. «Эй, волчьи бестии! Так значит, на дороге в Буице, куда мне идти свататься?» «А другой из вельможных панов», — продолжал староста, — «застиг их перед лесом за нашей деревней». «Вот это я скажу отвагу у тех вельможных панов! Малевать волков!» — снова вступил в разговор Лембик. «И как здорово они их припечатали!» — добавил староста. «Один, так тот пасть растягивает и зубы скалит, а паны-художники малюют. А другой как будто прыгнуть хочет, гоп, и тоже пасть распяливает. Язык высунул, глазища так и сверкают. Помилуй нас, отец наш небесный!» — прошептал корчмарь Станка и перекрестился. Все последовали его примеру и тоже перекрестились. «Волки добрались аж до самой деревни», — снова заговорил староста. «Оторопь берет, как на них поглядишь. Глаза так и сверкают. Глядишь, глядишь и трясешься от страха. Так и чудится, вот сейчас выскочит на тебя с картины. Кто бы мог подумать? 20 лет о волках не было слышно. А тут к самой деревне подошли. Даже малевать можно. И голодные, как я видел на картине. Худые, кости можно пересчитать. Пришли сюда, поди, с Мазурских гор, либо с Татранских», — отозвался старый Протка. «Пришли в долину рабы полакомиться нами». «Надо на них облаву устроить», — отважно произнес корчмарь Станка и добавил осторожно. «А много их?» «На одной картине я видел 5, — ответил староста. «А на другой, кажись, 8. Но их будет больше. Художники не все малюют, что видят. Вот ведь пропустили те 2 березы, что на опушке. Знать, пропустили и какого-нибудь волка. Это дело серьезное», — отозвался Протка. «Придется рыть для них ямы, как делают на венгерской стороне. Роют яму, покрывают ее ветками, на ветки набрасывают снег, а сверху кладут кусок мяса. Волки подойдут, учуют мясо, почему бы на него не наброситься? Прыгнет волк и угодит в яму. «Ну, я вам скажу, и отважные хлопцы эти паны-художники!» Снова взял слово староста. «Малюют, малюют, волки перед ними, а им нипочем, будто дерево малюют, и ничего не сказали. Это, видите ли, так, мелочь, пустяки. Ну что, соседи, думаете, будем копать ямы на волков?» «Это бы лучше всего!» Согласились все. «Выкопаем ямы. Давайте сделаем это, не откладывая», — предложил староста. И так как решающее слово было произнесено главою деревни, это звучало как приказ. Когда все шли с лопатами за деревню, Юзов прошептал отцу. «Свататься в буйцы не пойду. Жизнь мне милее». «Сперва выкопаем волчью яму на лесной дороге к буйцам», — распорядился староста. Вечером оба художника возвращались из буйц в Строзу. «Эти волки, думаю, произведут эффект», — произнес Влодок. «Не сомневаюсь», — ответил Колдовский. «Они великолепны на фоне снега. Посмотри-ка, что это там посреди дороги?» Вдруг заинтересовался он. «Похоже, гусь?» — отозвался Влодок. «Идем посмотрим, что это в самом деле». «Земля здесь вся изрыта», — проговорил Колдовский. «Это...» — раздался треск, и оба в мгновение ока провалились куда-то в глубину. Сверху на них посыпались ветви и снег. «Это же волчья яма!» — воскликнул Колдовский, опомнившийся первым. «Нужно громко кричать, чтобы нас высвободили! Наши картины действительно произвели большое впечатление, понимаешь?» «Должно быть в этом краю зимой очень страшно», — толковали зрители, столпившись возле картин, выставленных изобретательными художниками. «Очень страшно», — подтверждали оба. «Представьте себе, однажды мы оба даже провалились в волчью яму». Так об этом приключении отзывались художники. А Юзеф Звара в Строзе рассказывал. «Кабы не эти волки, быть бы мне мужем Каськи. Слава богу, Господь миловал. Дом пью муж уже дважды вешался. Такой оказалась ведьмой». Спасибо за прослушивание. Пишите свои комментарии. Кто еще не подписался на мои каналы, подписывайтесь. Всем пока.